Но чудеса на этом не кончились. Только отбыл скоростной поезд, в небе появилась настоящая летающая тарелка. Она медленно плыла над городским парком и, казалось, едва не задела колесо обзора. «Господи, а это что, случайно НЛО попало в кадр?» Сергей засмеялся. «Да нет, это просто дисколет. Скорее всего, уточняет топографическую съемку местности. Но на прежних видеосюжетах этих аппаратов не было видно», не унималась Ирина. «Это военный летательный аппарат. Они уже стоят на вооружении ВВС РК, но их еще очень мало. Хотя, вот видишь, жителей Кузнецка больше впечатляет подвесная электромагнитная дорога, нежели дисколет. Значит, они их там частенько видят. Я слышал, что где-то в районе села Тихминева есть секретный дискодром, но бывать там не приходилось. Все, что я сейчас увидела, очень впечатляет. А скажи, много ли у вас таких подвесных дорог? Надеюсь, это не секрет?» «Секрета никакого нет. Такие дороги есть по всей стране между губернскими городами и уездными центрами. Это была особая общесоюзная программа. А скажи, вот имеются такие дороги, а есть ли гражданская авиация?» «Не было видно ни одного самолета». «Самолеты есть, но они летают строго на определенных высотах и вместимостью не более 30 человек». «30 человек, но это так мало. У нас по 300 человек и более вместительностью. Мы отказались от этих гигантов в гражданской авиации из-за гарантий безопасности. Каждый наш моноплан оснащен двухступенчатой системой спасения пассажиров. В случае аварии сначала отстреливается капсула с людьми, а если и ее тормозные двигатели откажут, срабатывает система парашютного торможения, так что гибель людей практически исключена. Извини, но это так фантастично». Ирина вновь с улыбкой покачала головой. «Мне очень трудно в это поверить. Пожалуйста, покажи что-нибудь более знакомое, привычное, чтобы нас сближало». «Хорошо, но чтобы тебе показать». Некоторое время он сосредоточенно обдумывал. «Скажи, вот мы находимся на окраине большого города. По нашим планам это должна быть Москва, это так?» «Да, это так, мы в Москве». «Прекрасно, давай я покажу тебе нашу Москву», она довольно заулыбалась. «Давай, умница, покажи нашу Москву, но без синхронного текста. Смотри сама, что будет непонятно, спросишь». На экране появилась Красная площадь в момент военного парада. Гремела маршевая музыка, войска грозно чеканили шаг по брусчатке, гостевые трибуны были до отказа заполнены людьми, держащими в руках красные флажки. Над Кремлем реяло красное знамя, государственный флаг СССР. Машина увеличила его. Над серпом и молотом четко была видна звезда. Изображение скользнуло по трибуне мавзолея В. И. Ленина и перешло на стену Кремля напротив, украшенную праздничным транспарантом. 9 мая. Лет победы в Великой Отечественной войне. Затем перекинулось на парадные расчеты, стоящие в ожидании торжественного марша. В сводном батальоне Тихоокеанского флота взгляд Ирины остановился на молодом офицере в белой парадной форме с кортиком на боку, грудь капитан-лейтенанта украшали 3 ордена. Она попросила: «Вот этого красавца можно поближе и увеличить?» Машина увеличила офицера на весь экран. «Да, это был он, Сергей Русичев». Ирина вглядывалась в спокойное волевое лицо морского офицера и не могла налюбоваться. «Скажи, а что это за награды сверкают у тебя на груди? По всему видно, это очень высокие ордена». Сергей засмущался, он не любил хвалиться, но все же ответил: «Орден боевого красного знамени за викторию над американцами в Тихом океане, Горшкова 2 степени за первоклассную подготовку электронных систем линкора, а красная звезда за участие в абордажной операции. На моем жизненном пути встречались в основном очень плохие и слабые люди», глядя на Сергея с восхищением, призналась Ирина. «А мне всегда хотелось встретить настоящего человека, способного защитить меня от всяких подонков. В своем воображении я рисовала образы героев и по ночам вздыхала по ним. Тот, которого мне сейчас посылает Господь, превосходит все ожидания, поэтому единственное, о чем я сейчас думаю, как не прогневать господа, чтобы он не отнял тебя у меня. Скажи, как я должна себя вести, что говорить?» «Я в смятении». Сергей взял ее руку и поднес к губам, затем он долго рассматривал ее длинные пальчики. «Единственное, что от тебя требуется, это быть самой собой. Будь такая, какая ты есть, и все будет в порядке». А компьютер тем временем перевел изображение на широкую, залитую весенним солнцем улицу. Везде было много кумача, радостные лица людей, несших мини-флажки государственного флага СССР, окна первых этажей домов были открыты, Из них слышалась музыка. Красные полотна кумача ярко контрастировали с белыми стенами здания и с многочисленными стаями голубей, выпущенными в воздух. Группы отдыхающих останавливались рядом с импровизированными представлениями времен Великой Отечественной войны, слышались переливы гармошек и людской смех. Бросалось в глаза очень большое количество детей. «Что это за улица, похожая на Волгоградский проспект?» – спросила Ирина. «Только у нас он называется Сталинградским, а так ты почти угадала». «Да-да, Сталинградский, это же вполне логично», – согласилась она. «А скажи, какова численность СССР у вас, там?» «Поражает людское море и обилие детей в частности. На вчерашний день было 505 432 647 человек. На сегодня не знаю, весь день я нахожусь здесь. Почти 506 миллионов», – изумилась она. «Вот это развитие! А нам только и твердят в России о палаче с топором, который если что и делал, то забирал человеческие жизни, совершенно не умел управлять страной, а войну в 41-45 выиграли вопреки руководству. В Советском Союзе, созданном Сталиным, тоже все было плохо. О нем если и вспоминают, то как о колосе на глиняных ногах, который упал и сам собой развалился. Вот тебе и колос, какие пустомели. Извини, пожалуйста». «Ничего», — отозвался Сергей. «Я ведь все понимаю, и эту историческую несправедливость вашего мира необходимо исправить, но сделать это должны вы сами, чтобы не нарушить нормальный ход истории. Мы лишь постараемся помочь вам в этом. Именно для этого я и послан сюда к вам». «Да», — согласилась она. «То, что Россия требует глубокой модернизации и замены строя, для меня совершенно очевидно. Но, честно говоря, я не представляю, как ты можешь подтолкнуть этот процесс в одиночку». «Почему в одиночку?» — улыбнулся он. «Ведь нас уже двое, не так ли?» Она зарделась и приветливо покачала головой. «Ты думаешь, мы сила?» «Несомненно». Оба замолчали. Требовалась какая-то разрядка, и вычислительная машина быстро поняла это. Раздался ее по-детски задорный голос. «Давайте переключимся. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Видели ли вы такое когда-нибудь?» Из монитора брызнул зеленоватый луч и начал чертить пространственное изображение. Процесс созидания занял несколько минут, и перед молодыми людьми в воздухе повисли два лица, тянущиеся друг к другу с поцелуями. И когда губы, казалось, вот-вот сомкнутся, вновь раздался задорный голос машины. «А паспорта у вас имеются?» Оба молодых человека засмеялись, схватившись за животы, и смеялись они не только от экстравагантной шутки машины. В пространственных изображениях они, несомненно, узнали себя. Вот это был фокус. «Выясняется, нас уже не двое, а трое», — продолжала смеяться Ирина. «Ну, что я говорил, враг будет разбит и победа будет за нами», — поддержал ее раскрасневшийся Сергей. Когда они чуть успокоились, Ирина обратилась к Сергею. «Твоя машина просто гениальна, она даже выражает эмоции, это выше всяких предположений. Но я врач, эта тематика мне наиболее близка, нет ли чего-нибудь у нее и для меня?» Сергею было по душе, что разговор перешел в более простое и заинтересованное русло. Ему тоже очень хотелось непременно угодить ей. «Как нет, именно по медицинской части она у нас первый специалист, разумеется, после тебя, конечно. Приложи свою ладонь к правой верхней части дисплея, увидишь, что будет». Молодая женщина робко прислонила ладонь и оглянулась на Сергея. «Не бойся», — успокоил он ее, — «это совершенно безвредно. Пожалуйста, нам максимальные данные по этому организму, снятому с руки и с радужной оболочки глаза». Экран под рукой засветился желтоватым светом, слева появилась бегущая строка «Ждите». В то же время тончайший лазерный лучик голубоватого цвета сканировал глаз. Прошло около минуты. Наконец на экране появился силуэт человека, это была женщина. Постепенно стали проступать внутренние органы, они становились все четче и объемнее, стали видны главные и периферические сосуды. Картина разрасталась, наливалась цветами, в итоге объемное голографическое изображение заняло весь экран. Оно демонстрировалось спереди, сзади и с боков, как бы поворачиваясь. Послышался голос вычислительной машины. «Максимально возможные данные считаны. Выдаю результаты обследования. Руку можно убрать». На экране стали поочередно появляться органы женщины в увеличенном виде, и машина давала детальное их описание с существующими органическими и функциональными изменениями. Ирина была в шоке. Уж себя-то она неплохо знала, ведь она сама врач, медицинское заключение было исчерпывающим. Более того, машина сказала о многих вещах, которые были совершенно недоступны и новы. У меня просто нет слов. Моя склонность к гипотонии, перенесенный 5 лет назад аборт, депульпирование 2 верхних и 1 нижнего зубов, ринит левой носовой пазухи, функциональная тахикардия, перелом нижнего правого ребра, точные данные на ат и пульс, ЭКГ и энцефалограмма, и все выведено на монитор. Наверное, можно вывести на принтер и распечатать. Сергей утвердительно кивнул головой. Феноменально. Просто фантастически феноменально. При желании можно подстраховаться и провести еще экспресс-анализ крови, включая тест на онкологические заболевания. Тогда результат будет уже на все 100%, уточнил он. Наверное, такой всесторонний и уникальный анализ может сделать только твой компьютер. Почему? Подобные медицинские программы установлены во всех ПЭВМ, включая сельские медпункты. Осмотр такого вида у нас считается первичным, обязательным и общедоступным. Нам, к сожалению, до этого еще очень далеко. Да никто и не стремится к этому. Больше идет пустых разговоров и бодрых рапортов наверх. С этими словами Ирина посмотрела в окно и только теперь заметила, что на улице стемнело. Время, проведенное с Сергеем у его чудо-машины, промчалось как одно мгновение. «Странно», — проговорила она, — «уже 11-й час, а как будто только сели. Удивительная штука время, порой его совсем не замечаешь». Сергей заметил, как она устала. Видимо, шквал шокирующей информации дался ей не очень легко. «Я думаю, хватит на сегодня. Тебе надо отдохнуть», — ласково произнес он, давая команду машине на отключение. «А ты думаешь, я засну?» — ответила она. «Тебе надо попытаться это сделать». Если хочешь помочь мне, завтра я должен буду уже что-то начинать предпринимать. Ты можешь на меня полностью рассчитывать. Завтра я возьму имеющиеся в запасе отгулы и напишу заявление на отпуск. А там видно будет. Лежа в кровати в спальне, он слышал через закрытую дверь, как она стелила себе в зале. Вот она взбивает подушку, положила одеяло, вот раздевается, легла. Вдруг он почувствовал, как работает его сердце. Оно билось ритмично, но немного взволнованно. Поймав себя на мысли, что вряд ли ему удастся так просто уснуть, он понял, как сильно желал ее. Лежа с открытыми глазами, он не знал, что делать ему. Чувства подсказывали. «Иди к ней, она тоже хочет этого», а воля тормозила. «Выдержись, ты не должен ей ничего навязывать». Неизвестно, как долго бы продолжалась эта борьба чувств и воли, как вдруг дверь в спальню открылась, и в нее вошла она. Светившая в окно полная луна выделила силуэт молодой женщины в легкой ночной рубашке. Ирина подошла ближе к кровати, где лежал Сергей, и остановилась. В бледном свете луны было видно, как она распускает пучок на голове. Несколько мгновений, и мягкие светлые волосы рассыпались по ее плечам. Захватив снизу рубашку и быстро сняв ее через голову, она подняла вверх свои длинные тонкие руки. Это был явный знак для него. Часть 9. Сергей любовался открывшейся перед ним картиной. Ее стройные длинные ноги с изящными вогнутыми стопами, тонкими прямыми голенями и хорошо скошенными бедрами были необычайно красивы и сексапильны. Хорошо было видно 3 просвета. Маленькие белые трусики с липы с узкими полосками на бедрах и треугольничком, закрывающим лобок, были прелестны и будоражили воображение. Достаточно широкий таз плавно переходил в узкую талию, а груди были очень маленькими с чудесными темными сосочками. Узкие покатые плечи вместе с лебединой шеей дополняли грациозность. К сожалению, из-за длинных волос и слабого освещения он плохо видел лицо, но оно было тоже прелестно, и он это хорошо знал. Нужно было решаться, а он медлил. В тишине спальни раздался глухой ее голос. «Что?» — герой испугался. «Будь мужчиной, ведь я живая и не съем тебя». Словно наваждение упало с его глаз, привычная решительность взяла верх над сомнениями. Он встал и подошел к ней. Ирина положила правую руку на его плечо и уже совсем ласково пролепетала. «Дорогой мой, ну что ты? Ты же видишь, по-другому я уже не смогу, не мучь себя и меня». Он взял ее на руки и поднес ближе к окну. Здесь было светлей, и он разглядел ее глаза. Взор ее слегка затуманился и сделался томным. Сами глаза говорили, нет, они молили о любви. Сергей поднес Ирину к кровати и положил на нее. «Ложись рядом», – тихо предложила она и взяла его за руку. Он сам не помнил, как оказался на спине, а она прильнула к его широкой груди. Он лишь слышал, как сладкий ручеек шелестел из ее нежных губ. «Если бы ты хоть на миг мог представить себе, как много я мечтала о таком моменте, вот так обнимать и ласкать твои сильные руки и мужественную грудь», – смотреть в эти чистые, открытые и смелые глаза. Я видела на своем пути столько грязи и пошлости, что казалось, это болото совсем поглотит меня. Долгими мучительными ночами тихо ревела в подушку, теряя всякую надежду. Теперь мне кажется, ты ангел небесный, посланный Господом для моего спасения. Как-то иначе это объяснить невозможно. Мне так хорошо и спокойно с тобой, как не было никогда. Умоляю тебя, если что-то сделаю не так, подскажи, поправь, но только не оставляй меня, без тебя мне нет жизни. Я не ангел, а такое же земное существо, как ты, пусть и из другого мира. Он еще хотел что-то сказать, но она на мгновение закрыла своей ладонью его рот, а затем стала покрывать поцелуями его лицо, грудь и живот. Со стоном она распласталась на его груди. Ее губы коснулись его уха, и она прошептала: «Умоляю тебя, больше не в силах терпеть». В этот миг он понял, дальше свершится непоправимое, от которого он уже никогда не сможет избавиться, но отказаться, значит было глубоко обидеть и оскорбить эту великолепную женщину. Он не стал более противиться своей судьбе. Обняв Ирину руками, он стал ласкать ее спину, а она, почувствовав его ласку, сползла немного назад и согнула ноги в коленях. Руки Сергея скользнули со спины по трусикам на напрягшиеся бедра, стали нежно ласкать их. Она все больше возбуждалась и, наконец, сорвала с него плавки и, сняв свои трусики, сама отдалась ему. Теплая волна взаимной любви накрыла их. Она лежала на его руке и счастливо улыбалась, готовая сейчас возлюбить весь мир, а он целовал ее в тонкие нежные губы. Сон совершенно не шел к ним, и они просто лежали, наслаждаясь друг другом. «Тебе хорошо со мной?» – пролепетала она. «Мне ни с кем сравнивать, но то, что я испытал с тобой, было бесподобно. Если б ты знал, как приятно мне это слышать. Да тебя ведь мне никто этого не говорил. А ты просто открыл для меня дверь в другой мир, ранее для меня неведомый. Ты удовлетворил меня нормально, по-настоящему, и дал мне возможность понять, что я тоже нормальная настоящая женщина. Тебе, наверное, трудно в это поверить, но это так». Эти ее слова сильно удивили его, и он, до этого ни о чем личном ее не спрашивавший, на сей раз мягко поинтересовался: «Мне странно слышать от тебя это, ведь ты очень красивое и совершенное создание. Скажу тебе честно, ни одной подобной девушки я не встречал у себя, в своем мире. Любой уважающий себя мужчина на руках должен тебя носить, а ты говоришь, что только со мной почувствовала себя женщиной. Если можешь, объясни, как тебя понимать». При бледном свете луны он все же рассмотрел, как на ее глазах навернулись слезы. Ласково поцеловав щечку, он попытался успокоить ее. «Я, наверное, не очень корректен. Это у меня, признаюсь, бывает по неопытности, но обидеть тебя я никак не хотел. Так что если тебе тяжело или неприятно, то можешь ничего не рассказывать. Это никак не отразится на моем отношении к тебе. Даю честное краснофлотское». Слова, сказанные им, несколько успокоили ее, и она даже попыталась улыбнуться, но затем ее глаза вновь стали серьезными, и она продолжала: «Да, ты прав, вспоминать мне свою жизнь крайне тяжело, но все же, думаю, я должна это сделать, хотя бы для того, чтобы быть предельно честной перед тобой». Она тяжело вздохнула. «С чего же начать? Папа работал прорабом на стройке. Работу свою любил и работал с полной самоотдачей, но был очень впечатлительный и ранимый человек, поэтому нервная система у него была порядком истрепана. Мама преподавала английский в школе и тоже очень много времени проводила на работе. Так что я была, в общем-то, предоставлена сама себе. Но жили мы хорошо. Я была единственным ребенком, и родители очень любили и баловали меня. Не было ничего такого, в чем я когда-нибудь нуждалась. Все могло бы пойти иначе, но родителям очень хотелось, чтобы я стала врачом. У меня к медицине не было призвания, но перечить им тоже не хотелось. После окончания школы я легко поступила в медицинскую академию. По мере учебы у меня появился неподдельный интерес к этой профессии, почувствовала вкус, что ли. А может, свою роль сыграло и то обстоятельство. У отца развивалось очень серьезное заболевание сердца. Я дала себе обещание выучиться и вылечить его. Академию окончила с отличием, и мне предложили остаться в аспирантуре. Долго доказывала родителям: быть хорошим врачом – это значит лечить больных, практически работать в клиниках. Но они оба очень просили меня продолжить обучение, и я вновь согласилась. Окончив аспирантуру, защитила кандидатскую в области кардиологии. Мне предложили очень престижную работу в одной из частных клиник Москвы. Вот здесь мне нужно было проявить несговорчивость и поступить по-своему, но пришлось опять уступить. Отец уже практически не мог работать из-за ухудшения здоровья, а мне предлагали очень большую, по тем временам, зарплату. Поначалу все шло неплохо, но потом за мной стал серьезно ухаживать сын владельца клиники Виктор Шмуц. Долго не придавала этому серьезное значение, так как главной для меня была работа, я всецело отдавалась ей. Но он действовал все настойчивее и, в конце концов, я согласилась на встречу с ним. Было все: великолепные цветы, ласковые речи, перспектива сладкого будущего, обещание носить на руках и так далее. Наступил момент, когда мне предоставили право выбора: или согласиться стать женой Виктора, или мне придется покинуть клинику. Третьего не предлагалось. Мне всегда казалось, я сама творец своей судьбы и совершенно способна принимать взвешенные решения. Что тут неясного? Он, Виктор, молод, красив, умен, богат, наконец, чего же еще желать? Накануне ночью мы советовались с мамой, и меня почему-то не насторожило то обстоятельство, что она постоянно плакала, при этом соглашалась с моими доводами. Сейчас вполне понятно, эту медвежью услугу оказало мне мое совершенное увлечение работой, я недооценила возможности катастрофического жизненного провала, не брала его в расчет, а он наступил. Отец купил Виктору квартиру бизнес-класса в престижном районе Москвы, и я переехала к нему туда. Уже в первую ночь я поняла, какую глупость совершила. Мой супруг оказался дефективным извращенцем, совершенно не способным вести нормальную сексуальную жизнь. Он проделывал со мной ужасные вещи, о которых лучше не вспоминать, при этом он как животное удовлетворял свою похоть. Я становилась совершенно опустошенной, не способной к дальнейшей работе. Нужно было что-то предпринимать, а что, я абсолютно не знала. Родители не очень верили мне, всячески успокаивали меня, предлагали немного потерпеть, может, все еще образуется. Меня спас рассказ одной медсестры из моего отделения. Она рассказала, что до меня Виктор отправил на тот свет не одну хорошенькую девушку. Она очень боялась, но рассказала мне это, жалея, по ее словам, мою сказочную красоту. Она очень не хотела моей гибели. Виктор, видимо, почувствовал мой решительный настрой и в нашу последнюю ночь хотел задушить меня, но, видимо, Господь берег меня для тебя. Я сумела вырваться и выбежать нагишом из квартиры. Был сильный мороз, и мой любезный супруг подумал, что это меня остановит, а там уж он доделает свое грязное дело. Но он плохо меня знал. Я бежала, посинев вся от холода, пока не добежала до станции скорой помощи, там меня и спасли. Дальше началось ужасное. Из клиники меня вышибли с позором за поведение, несовместимое с врачебной этикой. Ни одно лечебное заведение не согласилось принять меня даже простым врачом, не говоря уж о кафедрах. Влияние отца Шмуца было настолько велико, что со мной говорить-то даже отказывались. Долгое время я вообще не работала, но самое тяжелое происходило в семье. Папа, не вынеся моей травли, скончался от сердечного приступа, и я ничем не смогла ему помочь. А мама, в свою очередь, сильно жалея папу, тоже затосковала. Я пыталась ее как-то успокаивать, но все было тщетно, да и сама я находилась в полной прострации. Это был настоящий ад. В безнадежности пошла в префектуру и сказала, что сожгу себя прямо у них в здании, если от меня не отступится. После этого, вдобавок ко всему, начались звонки с угрозами по телефону, и тут уж и мама не выдержала. У нее случился инсульт в тяжелой форме, и она скоропостижно ушла вслед за отцом. Я осталась совершенно одна. Это дело, видимо, вызвало серьезный резонанс. Ко мне даже приезжали журналисты из газет, предлагали напечатать острые статьи. Наверное, все это слегка напугало власть, и они решились на компромисс. Через одного журналиста мне передали, что меня согласна принять одна из районных подстанций скорой помощи простым реаниматором. Кандидата медицинских наук в области кардиологии на должность реаниматора неотложки, это лихо. Какое расточительство и пренебрежение к человеку, возмутился терпеливо молчавший до этого Сергей. И ты согласилась? Разве нельзя было переехать в другой город и там начать все сначала? Она горько усмехнулась. Конечно, можно было это сделать, но что-то подсказывало мне. Ты должна остаться здесь, ведь должен же появиться в твоей жизни хоть раз настоящий человек. В общем, я решила набраться терпения и ждать. А с ним, со своим мужем, ты развелась или как? Они сами все похлопотали, я только подпись поставила, да слово дала, что рот на замке буду держать. Так я и этому была рада, только бы забыть все. И вот это случилось, в моей жизни появился ты, причем самым невероятным образом. Я воспринимаю тебя таким, какой ты есть, и мне другого не надо. А ты согласен на меня такую, какая я есть? Я была совершенно откровенна и честна перед тобой. Он ответил, не раздумывая. По-моему, все то, что я уже сказал тебе, не оставляет никаких сомнений. Вопрос здесь в другом. Ирина понимающе кивнула головой. Знаю, ты должен вернуться обратно, иначе тебя при любом исходе посчитают предателем, а этого ты допустить не можешь. Ты человек чести. Ну что же, значит, я должна отправиться с тобой. Сказано было это так легко, как будто отправиться надлежало в ближайший магазин за продуктами, и это очень подкупало. Сергей уже не только любил ее всем сердцем, он глубоко уважал ее за ясный ум, рассудительность и терпимость. Он молча смотрел на нее и улыбался, все уже было сказано. Так ты берешь меня с собой в ваш мир или нет? Что улыбаешься? Начала злиться она. Опять здесь несколько но. Первое. Не изменится ли причинно-следственная связь эволюции вашего мира? Это для нас очень важно. Второе. Выдержит ли пространственно-временный переход нас двоих? Как я уже говорил, мы пока еще не можем перемещать больше одного человека. Что ты на это скажешь? Наш мир вряд ли пострадает от моего исчезновения. Моя песенка, как говорится у нас, спета. Даже если останусь, люди семьи Шмуц все равно убьют меня. Они не успокоились и просто ждут удобного случая. Видел, что сделали с этой молодой, а она наверняка из непростого круга, стройная и выхоленная. Что касается момента перехода, то не переживай, я плотно-плотно прижмусь к тебе, и у нас обязательно все получится. Хорошо бы так, выдохнул он. А ты, баба, не промах, с тобой не соскучишься. Она засмеялась и, облокотившись на локоть, нависла над ним. Слушай, как думаешь, я смогу ассимилироваться у вас? Ваша цивилизация ведь значительно сильнее нашей, не буду я там, как музейный экспонат. Я согласна на все, даже сделать очень короткую стрижку. Теперь уже и он засмеялся. Думаю, тебе вполне найдется дело, судя по тому, как ты вытаскивала эту несчастную с того света. Да и разница в развитии не так уж велика, как тебе кажется, вы просто организационно немного отстали. Наши миры ведь как два брата-близнеца, взаимосвязаны и совершенно не могут жить друг без друга. Она успокоилась и опять легла ему на руку. Какое то время она мило мурлыкала ему что-то на ухо, но он уже плохо разбирал. Могучий организм требовал сна, и Сергей, наконец, провалился в него. Утро 16 мая было значительно более теплым. Ласковое весеннее солнце играло зайчиками на стеклах окон. Сергей открыл глаза, потянулся и встал с кровати. Он посмотрел на часы, было уже 8. Вот Соня, все готов проспать, совсем расслабился, японский городовой. Быстренько сделав зарядку и приняв душ, он наделся и прошелся по квартире. На столе лежала записка. Завтрак на кухне. Чувствую, тебе нужен интернет, компьютер подключен. Я скоро приду. Твоя Ира. На сей раз он не стал проводить анализ пищи, а с великим удовольствием проглотил овсяную кашу с изюмом и молочные гренки с какао. Что ж, теперь пора и за дело. Проходя мимо окна в зале, он раскрыл его и долго наслаждался, вдыхая свежий весенний воздух. Надо же, подумалось ему, вот там, у нас, спросит, а какой у них мир? Наверное, совсем иной и запахи другие, что сказать им? Да, мир иной и запахи другие, но он по-своему прекрасен и неповторим. Ох, как прав был председатель Верховного Совета, только сейчас начинаешь это понимать, какой мудрый и великолепный человек. Прикрыв окно, Сергей сел за компьютерный стол и поставил рядом с монитором свою машину. Открыв дипломат и порывшись в запасном отсеке, он вытащил необходимый провод для подключения и подцепился к Ирининому компьютеру. Надо же, даже гнездо на моей машине предусмотрели, избавили от хлопот. Ну и парни у этого Лаврентьева. Какая ответственность и вдумчивость. Прошло примерно 30 секунд и умница сообщила. Система параллельной работы с ацл чужой ПЭВМ настроена. Быстренько нащупав браузер, Сергей вышел в интернет. Он прошелся по основным поисковым системам и был немало удивлен. А они не такие уж и глупые. Во всяком случае, то, что он видел, было довольно на высоком техническом уровне. Эх, им бы руководство другое, все пошло бы иначе. Часть 10. Он открыл секретную, защищенную кодом страницу в своей машине, на экране высветилось. Главное задание. Пункт 1. При помощи спецпрограммы взломать защиту персонального сайта президента Российской Федерации и выйти на него. Все имеющиеся в вашем распоряжении информации и техническими средствами заинтересовать его и добиться личной встречи с глазу на глаз. Пункт 2. Приобрести отдельный дом с кинозалом и при встрече продемонстрировать различные смоделированные ситуации развития России, начиная с Великой Октябрьской социалистической революции. Убедительно показать гибельность социально-экономического курса, которым сейчас идет его страна. При необходимости показать информацию о развитии СССР 1 го параллельного мира, включая военные разработки. Пункт 3. Добиться заключения между КНР и РФ 2 го параллельного мира договора о сотрудничестве и взаимопомощи. Пункт 4. Возвратиться в СССР 1 го параллельного мира. Итак, все предельно ясно, остается только выполнить. Ну что ж, начинаем. Пресвятая Богородица, помоги, похлопочи перед Господом, Сергей прочитал. Символ веры. Зайти на сайт президента не составило большого труда. Через www.yandex.ru он быстро его нашел, но это был официальный сайт и не то, что ему требовалось. Он скомандовал машине: обработай этот сайт новой программой для взлома. Умница терпеливо начала свою кропотливую работу. Результат она выводила на экран компьютера Ирины. На дисплее неслась чехарда цифр, адресов и ссылок. Одни адреса отбрасывались, в другие осуществлялся заход. Все обозначения были на русском языке, программное обеспечение было полностью советским. Прошло около часа, но результата не было, вернее он был, но был отрицательный. Умница сообщала об отсутствии скрытого сайта. Этого не может быть, вновь озадачивал ее Сергей. Не может он выходить в интернет по общему сайту. Ищи еще, по-другому формулируй себе задачу, попробуй задать провокационный вопрос президенту и лови ответ. Не может он удержаться и не ответить. И какого же шара ему закинуть? Поинтересовалась машина. Вот прямое дело, машина, а не человек. Одна логика и никаких чувств. Да никогда вам нас не переиграть. Умница засмеялась. Это верно, вы хитры. Нам, машинам, никогда вас не переиграть. Так что же ему такое закатить? Скажи ему, что он слабовато подготовленный в компьютерах ничего не понимает, больше представляется. Машина вновь взялась за работу. И на удивление быстро монитор высветил секретный файл для захода в подменю официального сайта президента. Расшифровка остального пути оставалась делом техники. «Слышишь, шеф, мы зацепили его. Он молод и горяч, действительно влюблен в компьютеры», не удержался и ответил. «Через несколько минут увидишь ответ». «Да нет, уже готово, смотри. Сам ты лошара последний, я до тебя доберусь». Тогда ты у меня получишь по башке. На весь монитор выплеснулись эмоции. Машина хохотала, как человек, а Сергей не удержался и поцеловал умницу в дисплей. Через минуту на нем значился анализ слюны. Очень много гормонов, которые бывают у влюбленных мужчин. Непонятно только, в кого вы, товарищ капитан-лейтенант, влюблены. Может быть, в меня? Машина опять захохотала. ТС, поднес палец ко рту Сергей. Мы ведь в чужой квартире, а ржем, как лошади. Что о нас подумают соседи? Была одержана очередная и очень важная победа. Ну что, задаем нужный вопрос президенту? Спросила умница. Ни в коем случае. Он насторожится и соскочит. Пусть успокоится, подумает, что это спам-бот, как говорится у них, в категоричной форме потребовал Сергей. Лучше расскажи мне, какими финансовыми ресурсами я могу располагать? Наверное, потребуются российские деньги, и немалые. Послышался размеренный, даже несколько вялый ответ машины. Видно было, что она была другого мнения о продолжении операции. Миллион на первые расходы хоть сейчас распечатаю, затем нужна будет бумага определенного состава. Принесите образцы, я отсортирую, а печатного состава хватит надолго. Может потребоваться безналичный расчет, по этому ты просканируй сайты крупных банков всей страны и подумай, откуда мы можем перевести незаметно деньги на подставной счет. Посмотри систему платежных поручений, у них здесь наверняка ужасная путаница в связи с казнократством. Хорошо, я поработаю, но на это нужно время. Я могу сосредоточиться? Попросила машина. Конечно, можешь отключить дисплей. Через мгновение экран потух. Сергей посмотрел на часы, было уже без 15:12. Ему подумалось о времени, о быстром его ходе, когда занят серьезным и увлекательным делом. Он подумал про одну теорию отечественного ученого о разном ходе времени и хотел кое-что вспомнить, Но тут послышалось шуршание ключей в двери, кто-то открывал дверь снаружи. Он затаился и приготовился ко всяким неожиданностям. Но та неожиданность, с которой он через минуту столкнулся, превзошла все ожидания. В проеме двери, ведущей в зал, стояла молодая женщина. По всем понятиям это должна быть Ирина, но он не узнавал ее. На ней была короткая, слегка расклешенная юбка, открывающая ее чудесные ноги в тонких, под цвет ног, капроновых колготках. Ирина прислонилась левым плечом к косяку двери и, оперевшись согнутой рукой о правое бедро, приветливо улыбнулась. Сергей зажмурил глаза, чтобы прогнать наваждение, но она провела своей теплой рукой ему по ресницам. «Да не закрывай глаза, это я. Просто ты не узнаешь меня из-за короткой юбки и новой стрижки». Он присмотрелся. Да, у нее была новая стрижка, и она была сногсшибательна. Ее мягкие светло-русые волосы были сзади и с боков острижены почти на нет, височки были косыми. Сверху волос было несколько больше, и они были рассыпаны майским ветром в легком беспорядке, слева выделялся нечеткий пробор. Стрижка очень понравилась Сергею, но он почему-то заговорил совсем другое. «Ты обстриглась, но я не просил этой жертвы. У тебя были очень красивые волосы». Она подошла к нему и положила обе руки ему на плечи. «А это и не жертва. Понимаешь, я очень хочу быть похожей на тех ваших девушек и женщин, из видеосюжета о вашей стране. К тому же ты зря блефуешь, уж я-то вижу, что тебе очень нравится. Твои глаза тебя целиком выдают». Сергей не стал спорить, а только улыбнулся, соглашаясь. «От тебя ничего не утаишь при всем желании. Очень рада, что тебе понравилось». Ирина кокетливо повертела своей прелестной головкой перед ним, демонстрируя новую стрижку со всех сторон. Молодой человек хотел уже поцеловать ее в губы, но она положила ему на них свои пальчики, как бы останавливая. «К сожалению, нужно ехать, причем нам обоим. Это еще зачем? Только-только нащупали секретный президентский сайт. Мне необходимо еще несколько часов поработать. Понимаю, но дело вот в чем. В клинике вывели из комы ту девушку, которую вчера доставили мы на скорой. Она еще плоха, но уже дала показания. Оказалось, она дочь очень высокопоставленного начальника, генерала ФСБ Садовского. Отец уже находится у нее. И, что любопытно, девушка утверждает, что видела, как ее откачивал какой-то молодой, очень красивый парень. Пусть видела всего один миг, но хорошо его запомнила. Она очень хочет, чтобы этого парня нашли и показали ей. Щеки Ирины налились румянцем, было видно, что она слегка ревнует. Нужно было как-то разрядить обстановку и дать ей понять о напрасных волнениях. Сергей быстро нашелся. «Вот стою и смотрю на тебя, а ты ведь совсем другая, ты изменилась до неузнаваемости, ты стала красивее и ближе намного. Как же мне теперь тебя называть?» Она как будто ждала этого вопроса и ласково проговорила. «Мне будет очень приятно, если ты назовешь меня Ира». Он чмокнул ее в щечку. «Вот и чудесно. А что касается девушки, то я могу и не ехать. Главное, она жива-здорова». «Нет, Сереж, ведь она, считай, заново родилась. Нельзя ее сейчас игнорировать, это может сломать ее. Чувствую, за всем этим что-то есть. Ну, если ты настаиваешь, тогда поехали». «На чем поедем?» — засмеялся он. «На чем? На автобусе, конечно», — парировала она. «Эх вы, за капитализм голосовали, а сами на автобусах ездите. Придется вам купить приличный автомобиль. Сколько здесь он у вас стоит?» Молодая женщина растерялась. «Мне на мою зарплату практически ничего не купить. Не знаю, что тебе и ответить. Наверное, по-разному стоят. Умница, сколько стоит у них приличный легковой автомобиль обычного исполнения?» Машина оживилась и выдала на дисплей несколько вариантов. «Мазда 6, 750 тыс, руб. Тиана, 900 тыс, руб. Камри, 967 тыс, руб. А во, серьезные суммы. Ну что ж, выдай нам пока 1005 на мелкие расходы, а сама займись этой проблемой у себя в памяти, пока мы на такси катаемся. А уж когда попрошу, будь готова распечатать сразу весь миллион». Он отключил машину от компьютера и, когда она выпустила деньги, закрыл крышку дипломата. «Ну что, хозяйка, вызывайте такси, я готов». Женщина качала головой, не веря собственным глазам. «Так она у тебя еще и деньги печатает? Ну, это уж вообще выше всякого понимания. Как же она наши деньги умудрилась напечатать?» Он обнял ее за плечи. «Пойдем, моя сладкая. Это долгая и неинтересная для тебя история. Но если хочешь, потом как-нибудь расскажу». Она вызвала по телефону такси, и они, одевшись, вышли на лестничную площадку. Дверь подъезда открылась после нажатия кнопки. «А я вчера и не разглядел в попыхах. Так вы и подъезды на замки запираете? Ну, вы и даете, как говорится, дожили». Ласковое весеннее солнце жмурило глаза, а свежий ветерок забирался Сергею под джинсовую куртку. Он подумал о ней, не озябнет ли она, окинув ее взглядом, он успокоился. На ней были черные кожаные туфли на невысоком каблуке и ветровка, с верхней одеждой было все в порядке. Он огляделся вокруг, вроде бы ничего особенного, город как город, но нет, что-то указывало на сильное отличие и доставляло душевный дискомфорт. Ах да, догадался он, эти идиотские вывески русских слов вперемешку с иностранщиной, да и строения стоят как-то не так, тесно и неуютно. Ему хотелось вглядеться в лица прохожих, увидеть в них знакомый блеск, свойственный только русским. Он прекрасно владел английским языком и любил его, но как дополнительный и второстепенный, оставаясь верным только своей национальности. Вдруг он поймал себя на догадке, за что же он так сильно, с первого взгляда полюбил Иру. Конечно же, несомненно, за эту ее поразительную русскость. Русскость во всем, во взгляде, в душе, в фигуре, в манере говорить и уметь слушать других. Только русские умеют так понимать, слушать и сочувствовать другим, этого дара больше нет и не было ни у одного другого народа мира. Думая так, он не заметил, как возле них остановилось такси, и водитель уточнил адрес вызова. Ира подтвердила вызов, и они сели. Водитель был опытным рулем и легко переводил автомобиль из полосы в полосу, мчась все время около сотни километров. За окном мелькали кварталы, но Сергея больше они не интересовали, он был занят мыслью о встрече с той девушкой, которую вчера вытащил из воды. Он был уверен, что все это неспроста и высшие силы ведут его. Но какая роль отводилась во всем этом именно этой девушке? Такси остановилось у парадного входа больницы. Сергей расплатился с таксистом, и они зашли в здание. Подойдя к дежурной сестре приемного покоя, и рассказала ей: «Мы к Садовской из реанимационного отделения, нас ждут». Сестра связалась с отделением и через минуту вежливо предложила: «Поднимайтесь, пожалуйста, вот бахилы и халаты». Лидия Садовская лежала в отдельной палате, оборудованной по последнему слову техники. Все датчики состояния выводились на монитор дежурного врача, у изголовья также был виден кардиомонитор, дефибриллятор и аппарат искусственной вентиляции легких, были наготове множественные капельницы и препараты прямых инъекций. Рядом с девушкой на стуле сидел мужчина лет 50 и о чем-то с ней беседовал. Когда молодые люди вошли, мужчина встал и поздоровался. Генерал-лейтенант Садовский Виктор Иммануилович, он протянул Сергею руку. Сергей ответил крепким рукопожатием. В это время девушка тихонько произнесла: «Папа, это он вытащил меня из воды и пытался мне помочь». «Лидочка, а ты не ошибаешься, ведь это очень важно». «Нет, пап, меня спас именно этот парень, он у меня все время перед глазами стоит». Генерал успокоил дочь. «Хорошо, хорошо, ты только не волнуйся, пожалуйста». Он опять повернулся к Сергею и, слегка сощурив глаза, произнес: «Так вот вы какой, спаситель моей дочери, молодой, великолепный». Он внимательно вглядывался в лицо Сергею. «Жаль, что не наш, но это, в принципе, ничего не меняет. Лидочка говорит, именно вы спасли ее, а значит, я у вас в неоплаченном долгу». Это произнесенное им «жаль, что не наш» больно резануло по самолюбию молодого человека, и он уже хотел навесить в ответ якорек. В этот момент он почувствовал, как и разжала его руку, и он повернулся в ее сторону. «Не делай этого, он нам может очень здорово пригодиться», — говорили ее глаза, и он сдержался, обуздав свои чувства. «Благодарить, я думаю, вы должны не меня, а вот этого прелестного доктора». «Она возглавляла реанимационную бригаду скорой помощи», — спокойно произнес Сергей. Это были очень драматичные минуты. Генерал с любопытством посмотрел сначала на Сергея, потом на его молодую спутницу. Он приветливо заулыбался. «Это так, Ирина Константиновна, мы реанимировали уже спасенного человека. Если бы он ее вовремя не вытащил и не качал до приезда скорой, наша помощь бы уже не потребовалась, это совершенно точно». Садовский понимающе покачал головой и, взяв Сергея за руку, предложил выйти вместе с ним в коридор. «Я прошу тебя, не отказывайся от благодарности, иначе она занервничает», — попросил он, когда они вышли. «Понимаешь, она просто попала в очень дурную компанию, а так очень добрый и порядочный человек. Если я поступлю несправедливо, Это убьет ее сейчас. Извини, я перешел на ты. Закуривай. Генерал протянул пачку Дунхил. Спасибо, но я не курю, вежливо отказался Сергей. Понимаешь, за всем этим делом стоит серьезная бандитская группировка. Они шантажировали меня, требуя выкуп за нее. Последний звонок был под утро. Мне хочется выловить их всех, и тут дело не только в моей дочери. На ее месте могут оказаться другие, и у них не будет такого великолепного спасателя, как ты. Согласишься со мной? Совершенно, но чем я смогу здесь помочь? Удивился Сергей. Она сейчас без ума от тебя. Пожалуйста, поговори с ней поласковее. Может, она что-то и расскажет. Надо честно признаться, народ не доверяет ни нам, ни полиции. Она мне много раз об этом говорила. А что касается моего личного долга перед тобой, как ее отца, то не сомневайся, я умею быть благодарным. Генерал выставил вперед левую ладонь, предотвращая всякие возражения. После того, как бандиты убили ее мать, у меня вообще на этом свете больше никого не осталось. Понимаешь теперь, что сделал ты, спася ее? Хорошо, Виктор Иммануилович, я попробую. А от вас мне потребуется всего-то пустяк. Срочно водительские документы и гарантированная встреча с президентом в ближайшее время. С каким президентом? Глаза генерала удивленно расширились. С президентом Российской Федерации, уточнил Сергей. Садовский нервно прошелся по тамбуру у палаты. Попроси у меня что-нибудь другое, ну особняк или тачку дорогущую или что-то в этом роде, а эта задача может оказаться мне не по зубам. Потом, я ведь тебя совсем не знаю, а может, ты подкуплен бородатыми и хочешь этого мальчика завалить? Часть 11. Сергей почувствовал, как близко он подошел к выполнению своей миссии, и как легко сейчас было в один момент все провалить. Его мозг хладнокровно искал подходящие и убедительные аргументы. Я понимаю, на что вы намекаете, но подумайте сами. Если бы я был террористом, засланным для убийства президента, то зачем мне было ввязываться в спасение какой-то девчонки? Пусть бы себе тонула, а я бы шел своей дорогой. Дело ведь скандальное, и неизвестно, как все могло повернуться. Аргумент был простой, но железный. Видимо, подействовал наверняка. Завтра звякни мне по этому телефону после обеда, генерал протянул свою визитку. А насчет встречи с президентом я должен подумать, не люблю просто так чего-то обещать. Договорились? Договорились, спокойно согласился Сергей. Тогда пойдем к Лидочке, она наверняка ждет. Когда они зашли, Садовский подошел к Ире и очень вежливо попросил. Ирина Константиновна, давайте выйдем, пусть они пообщаются, а мы пока во дворе подышим. Согласны? Сергей остался наедине с молодой девушкой, он присел на стул рядом с ее кроватью. Сейчас он мог спокойно рассмотреть ее. Судя по глазам и маленьким волосикам на тонких руках, она, безусловно, была брюнетка, очевидно, еврейка. Он никогда не испытывал симпатии к евреям за их бесхребетность и космополитизм, но здесь случай был особый. Он вновь вспомнил ее совершенно беззащитную, связанную, с камнем на шее, распластавшуюся на прибрежном песке, и оттаял. «Ну, как дела?» Проглотив комок в горле, спросил он. Она попыталась улыбнуться, но, видимо, у нее еще все сильно болело внутри от разрядов дефибриллятора, и улыбки не получилось. Сергей положил свою ладонь на ее запястье, успокаивая. «Если тебе тяжело, я уйду». «Нет, мне хорошо, не уходи. Когда я только что освободил тебя от воды и начал откачивать, ты ведь на секунду пришла в себя. Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаешься. Я увидела, что меня спасает такой красавец, и во мне затеплилась надежда. Мне и там сказали после долгого ожидания: иди назад. Те, кто тебя спасает, заслуживают удачи, а сама подумай, правильно ли ты жила. Теперь уж точно все придется изменить. Я могу на тебя рассчитывать?» Он отрицательно покачал головой. «Как бы тебе тяжело не было, но начать с нуля ты должна сама». «Понимаю», — с грустью согласилась она, — «это красивая русская блондинка, видимо, так тому и быть, а я, как пришла в себя, только о тебе и думаю, но, видишь ли, не успела. Не расстраивайся сильно, ты славная, и у тебя все получится. Ты так думаешь, я в этом уверен. Спасибо, что пришел, мне очень приятно», — она убрала пальчиком слезу с правого глаза. «Ладно, я ей не буду дорогу переходить, но обещай защитить меня от этих подонков. На другое я не согласна». То, как она это произнесла, не оставляло Сергею выбора. Он почувствовал сильный ум и прозорливость этой, казалось, совсем молодой девчушке. Замечательно, согласился он, но ты должна мне все рассказать без утайки, кто они и как ты к ним свалилась. Лида кивнула в знак согласия. Да тут и рассказывать, в общем-то, нечего. Ресторан, ночной клуб, наркотики, красивые броские слова и так далее. Когда захотела одуматься, уже поздно было. Они стали шантажировать отца на деньги, затем выкрали меня и окончательно посадили на иглу. Жаль его, у него работа серьезная и ответственная, а я с собой. А он честный и порядочный человек, даже ради меня не пошел на сговор с бандитами. Они, видя, что ни хрена не получит, решили избавиться от меня. Это было ужасно. Глаза ее покраснели от слез. Пожалуйста, успокойся. Пока я с тобой, тебе абсолютно ничто не грозит. Ты, правда, заступишься за меня, Лидуш, я по несколько раз не повторяю. Да-да, правильно папа сказал, ты какой-то не наш. Конкретно и мало говоришь, у нас теперь так не принято. Ну да ладно, пахан у них Валек Урбанс, смуглый курчавый щеголь с зелеными глазами, любит заседать в ванне Монс на Красноказарменной. К сожалению, фотографии у меня не осталось, телефон на ней отобрали. Но если мне показать, я сразу его узнаю. Ее затрясло нервной лихорадкой. Обещаю тебе, чего бы мне это ни стоило, я обязательно поймаю его и приведу к тебе, а там уж решай. Идет, а сейчас давай позовем отца и все решим. Она кивнула в знак согласия. Через несколько минут генерал Садовский с Ириной расположились у Лидиной кровати. Говорите, он столуется в ванне Монс, может быть, и взять его там, а потом присануть, как следует, предложил генерал. Сергей после некоторого раздумья не согласился с предложением генерала. Сильно людное место, вся операция быстро засветится, придется дело сразу передавать в суд, не оста, яйца необходимого выбора. Я вас не совсем понимаю, признался генерал. У вас сильная коррупция, а смертной казни нет, он может быстренько улизнуть из тюрьмы, все пойдет по новой. Думаю, его надо взять здесь, прямо в этой палате. Тогда его и застрелить можно будет при желании или голову ему при драке отвернуть. Ну, в общем, как ваша дочь скажет. Чувствуется, он конченый мерзавец и его не надо прощать. О, парень, да ты, я вижу, специалист экстра, класса. Я сразу почувствовал, что ты не наш, но кто ты, черт тебя подери. Сергей опять почувствовал, как все усилия опять встали на узкую грань. Я обещаю многое рассказать о себе, но только после того, как замочим этого гада. Садовский вопросительно посмотрел на дочь. А ты, моя дорогая, что скажешь? Папа, я прошу тебя, умоляю, сделай все так, как предлагает этот парень. Я не смогу спокойно жить дальше, если этот подонок будет на свободе. Вспомни, что эти люди сделали с мамой. Хорошо, попробуем его взять здесь, но где гарантия, что они именно сюда придут? Усомнился генерал. Вы сегодня же дайте по нескольким каналам телевидения информацию, что, мол, в реанимации такой, то больнице находится дочь известного генерала ФСБ Садовская Лидия, причем она находится без сознания, в коме. Просим всех знающих об этом случае что-либо позвонить по такому-то телефону, и тогда они обязательно явятся сюда, чтобы убить ее, дабы она не рассказала все, когда очнется, продолжил генерал. Абсолютно верно, заключил Сергей. Вдруг они бросят гранату или из автомата попытаются изрешетить ее, что тогда не думаю. Им шум не нужен. Скорее всего, попытаются задушить или укол сделать смертельный, но на это им потребуется время, а значит, оно будет и у меня, его мне будет достаточно. Но это очень рискованно, ведь она моя дочь. Может, вам придать толковых ребят из нашего спецназа? Они только будут мешать мне. Их лучше расположить в соседних палатах для вашего успокоения. Но я уверен, спецназ не потребуется. И еще, что я вам посоветую. До ночи установите скрытые камеры наблюдения за коридором, монитор поставьте мне в палату. Бойцов в больницу переправьте скрытно под видом заболевших на каретах скорой помощи. Что еще? Придется права на вождение авто сделать прямо сейчас, а то я не успею вовремя подскочить, задержит полиция. Через 2 часа водительское удостоверение будет готово. Куда его подвести? В ближайший автосалон, где продают Камри, улыбнулся Сергей. Тогда до 2, подал руку Садовский. Сергей и Ира вышли на улицу, легкие сразу наполнились теплым свежим воздухом. Они немного прошлись пешком, обсуждая только что состоявшийся разговор. Может, тебе не стоило это брать на себя, «А вдруг с тобой что-нибудь случится?» Она смотрела на него тревожным взглядом. «Он ведь руководит очень влиятельной структурой, и это в принципе их дело». Он чмокнул ее в напухшие губы. «Знаешь, почему преступность захлестнула вашу страну? Вы вырастили трусливое поколение, не верующее в Бога. Эти люди всегда предпочитают оставаться в стороне и валить все вот на таких садовских. У нас этот гад и на улицу бы не посмел выйти, и дня бы не проболтался. Его бы убили или сдали в милицию, а затем суд и расстрел. Наверное, ты прав. С преступниками должно бороться все общество. Но я все равно сильно боюсь за тебя. Мысль о том, что я тебя потеряю, сводит меня с ума». Она вновь вся нервно задрожала. Он прижал ее к себе и прошептал на ухо: «Давай надеяться на Пречистую и просить не оставлять нас». Она немного успокоилась. «Конечно, я понимаю, если ты устранишься, они убьют девушку, это факт. У нас это обычное дело. Ну, если ты все прекрасно понимаешь, не будем терять время и быстрее в автосалон за машиной». Они вошли в просторный зал, заполненный японскими автомашинами. Из-за стойки поднялся молодой человек и вежливо поинтересовался: «Что желаете?» Сергей попросил показать последнюю модель, Камри в обычном исполнении. Продавец-консультант подвел их к автомобилю черного цвета. «Если пожелаете купить, можем оформить кредит на выгодных условиях. К концу дня можете получить деньги. Мы заплатим наличными, где мы можем пересчитать деньги». Продавец проводил их в отдельную комнату и вышел. Сергей открыл дипломат и был приятно удивлен. Весь миллион был распечатан. «Это мой подарок вам для брачного путешествия», — заискивающе проговорила машина. Ирина закрыла рот ладонью, чтобы не расхохотаться. «А ты откуда это взяла?» — уже сердясь, выпалил Сергей. «Так я же не глупая, все вижу и понимаю», — оправдывалась умница. «Ну, хорошо, вернемся назад, разберемся». Молодые люди увидели, как ярко вспыхнул и постепенно стал гаснуть дисплей. «Смотри, она что, сломалась?» — испуганно произнесла Ирина. «Хитрит», — заулыбался Сергей. «Бери деньги и оформляй машину на себя». Молодые люди сидели в салоне автомобиля VIP-класса и изучали системы управления. Ира, положив себе руку на грудь, восхищенно качала головой. «Надо же, такой комфорт, я о таком и мечтать никогда не могла. Прямо как в сказке. Как такое могло получиться, ведь только что ничего не было. Ты прямо как волшебник. Что молчишь? Ты же сама все прекрасно слышала. Это подарок нам от умницы, для брачного путешествия, ну и так далее». И все равно никак в голове не укладывается. Она хотела еще что-то сказать, но на противоположной стороне дороги остановился новый черный BMW, и из него вышел генерал Садовский в штатском. Он перешел дорогу и сел к ним в машину на заднее сиденье. «Вот удостоверение, как обещал. Теперь о главном. В 21:00 в программе «Время» передадут сообщение, о котором мы договорились ранее. Я со своими сотрудниками к этому времени займу позиции в соседних палатах. Да, еще. Помимо коридора камера будет установлена в палате, где лежит дочь, будет вестись видеозапись. Очень прошу вас быть там к 9:00, дочь очень волнуется. Вдруг вы не придете? Я буду там ровно в 9:00 вечера. Пусть откроют задний вход», — решительно успокоил Сергей. «Возьмите вот это», — генерал протянул Сергею пистолет. «Неизвестно, как там все обернется, этого не потребуется. Я уверен, Урбанс придет сам под видом врача, ну может, их будет двое, не более. Он не доверит это дело никому, уж очень высока цена вопроса. Ему нужно позарез тихо убрать ее, при этом самому улизнуть, он трус по натуре. Я возьму его живого, обещаю, а там пусть Лида решает его судьбу. Спасибо вам, что не отступились. Почему-то сейчас я доверяю вам гораздо больше, чем всему своему спецназу. Что-то подсказывает мне, вы настоящий профи». До 9:00 вечера он крепко пожал Сергею руку и вышел из машины. Сергей посмотрел на часы, встроенные в панель. «У нас еще больше 6 часов. Попробуем возможности автомашины. Честно признаться, в нашем мире мне такой красавицы не заиметь». «Почему?» — поинтересовалась Ирина. «С вашими, то возможностями. У нас установки несколько иные на это. Личные авто, если и выпускают, то в основном электромобили, а они гораздо меньше и с более слабыми двигателями. Подобные авто дарят только в подарки, в качестве поощрения. Это как раз тот случай, когда вы хотя бы внешне, но выглядите довольно привлекательно, а ты не лишен объективности, это очень хорошо тебя характеризует. Что ж, заводи, прокатимся по Москве». «Значит, из Москвы в Москву». Очень хорошо. Ну что ж, давай сравним. Камри мчалась по Волоколамскому шоссе по направлению к центру. Водитель умело вел авто, своевременно перестраиваясь из полосы в полосу. Спидометр отматывал километры столичной дороги. А ты замечательно водишь автомобиль. Откуда такая практика, Сереж? Он улыбнулся. Расскажу, тебе можно. У нас в институте был целый предмет по военно-морской практике спецподразделений. Причем он был на всех курсах, вплоть до самого окончания. Скажу тебе честно, очень серьезная подготовка. Хорошо, что ты не увидишь ее в деле, это тебе ни к чему. Вот оно что, значит, морской спецназ, что ж, нашим легче. Почему это вашим легче? Насторожился Сергей. Да потому, что я буду прикрывать собой эту девочку, а ты будешь прикрывать меня, решительно отрезала она. И пожалуйста, не спорь со мной, по-другому в этом случае не будет. Или мы вместе победим, или умрем вместе. Он смотрел на нее, не скрывая восхищения. С виду такая хрупкая, тонкая и нежная, и такая сильная внутренне. Совершенно не думая спорить, Сергей только спросил: «А ты всегда будешь такая категоричная? Как же быть с уважением главы семьи?» Звонкий ручеек слетел с ее маленьких губ. «Как только перелопатим это испытание и перейдем в ваше измерение, уважение главе семьи гарантируется без каких-либо оговорок». Он кивнул головой. «Принимается». Время за разговором летело быстро, как быстро менялись пейзажи видов Москвы. Волоколамское шоссе перешло в Ленинградский проспект, и машина вылетела на Тверскую улицу.